У меня ее Юфа взял. У меня ее Юфа взял. У меня ее Юфа взял. Я ее взял Юфа. У меня Юфа ее взял. У меня Юфа ее взял. У меня Юфа ее взял. Юфа. Юфа. У меня ее Юфа взял. У меня ее Юфа взял. У меня ее взял Юфа, и его меня отдал. Ее взял Юфа. У меня Юфа ее взял. Юфа ее взял. У меня Юфа ее взял.